Восхождение героя щита. Том 1. Глава 1. Королевский призыв. А. Решил я заглянуть в библиотеку неподалеку. Я, Иватанина Афуми, студент второго курса местного университета. И я осознаю, что в отличие от сверстников, безнадежно погряз в образе жизни Атаку. Помню огромное количество аниме, игр и других аспектов этой культуры, и все они гораздо важнее учебы. Честно сказать, в этом отношении родители давно опустили руки и возложили все надежды на моего младшего брата, отправив его на какие-то подготовительные курсы. От такого колоссального давления братец в один прекрасный день сломался и изменился до неузнаваемости. Однажды он вернулся домой и перекрасился в блондина, ни с того ни с сего начал ругаться матом направо и налево, в общем, вести себя как мелкая шпана. Так в жизни нашей семьи началась черная полоса. И тогда я, почти месье, сделал свой ход. Я великодушно поприветствовал своего капризного, недовольного всем и всеми братца и порекомендовал ему известный Диетсим-1. А, Хари прикалываться. Да ничего такого, просто попробуй, поиграй. Мне все было известно. Я знал, почему мой правильный младший брат стал таким. Есть я, который рос, занимаясь чем душе угодно, и есть он, которого заставляли на учебе пахать как негра. Поэтому когда лентяй в законе вроде меня приманил его парой игрушек, он тут же попался в сети зависимости. Как результат, в мире стало на одного Атаку больше. Со временем его комната превратилась в храм ламповых героинь из игр, о которых я ему рассказывал. Однако самой досадной частью этой истории стало то, что как только он выпустил весь свой пар в играх, то с легкостью закончил известную подготовительную школу и двинул по пути прямо в светлое будущее, дабы стать одним из ценнейших цепных псов общества. Теперь, благодаря моим героическим заслугам, родители стали баловать меня еще больше. Мне предоставили право вести полноценную студенческую жизнь со всеми свободами и привилегиями, какие только можно получить. Итого, я в семействе Иватани, бесполезная пиявка. Что ж, довольно напыщенных речей. Жизнь вынудила меня посетить соседнюю библиотеку. Мой ежемесячный объем карманных денег, спонсируемый родителями, составлял 10 000 йен. И таким он был ровно до того момента, как мне на глаза попадались манга-адаптации Ранобэ, новинки Эроге, Эрохан 2, или что-нибудь еще, столь же прекрасное. Подработка в летние и зимние периоды позволяла пополнить мой кошель еще на 50 000 йен, но когда кое-кто решил принять участие в местном фестивале, эти деньги тоже оказались под угрозой исчезновения. Мой братец так отчаянно умолял родителей, будто от этого зависела его жизнь, что нам разрешили снять жилье буквально в двух шагах от фестиваля на весь срок его проведения, но общей суммы все еще не хватало. Что ж, чтобы отстоять свои средства к существованию, у меня не оставалось выбора, кроме как найти больше путей пополнения своего кошелька, содержимого которого пока едва хватает на оплату обучения и основных жизненных потребностей. Вот поэтому, в целях экономии средств, пусть это и довольно стрёмно, мне приходится читать подержанные книги из второсортных книжных магазинов и библиотек. Наверное, я мог бы сливать свободное время на онлайн-игры, но на них можно потратить вечность, если серьезно засесть. Я из тех, кто любит играть, почерпнув из интернета много мелких деталей об игре, но не углубляясь в тонкости. Копить денежные горы всегда было интереснее и увлекательнее, чем достигать максимального уровня. Даже сейчас мои персонажи торговали на улицах редкими предметами, так что настоящему мне делать было нечего, и скучно становилось довольно быстро. В этом и причина. Причина инцидента, который вот-вот произойдет. Я слонялся вокруг секции со старыми книгами жанра фэнтези. Как бы то ни было, даже в сравнении с историей человечества жанр фэнтези довольно древний, ведь священное писание тоже можно отнести к этому разряду. Сказание о четырех священных орудиях, по какой-то причине это древнее на вид, со старомодным названием книга упала с книжной полки. Наверное, какой-то парень быстро сунул ее на полку и с легкой душой пошел своей дорогой. Это, должно быть, знак судьбы. Я сел на ближайший стул и принялся за сказание о четырех священных орудиях. Листает. История начиналась с описания параллельного мира. Если вкратце, она предрекала конец света. Рано или поздно этот мир настигнут волны бедствий, они нахлынут одна за другой, пока мир не будет окончательно уничтожен. И, чтобы избежать неминуемого конца, должно призвать героев из других миров и просить их помощи. Ладно, сюжет немного заезженный, но раз это ретро-фэнтези, такое начало, в принципе, к месту. Каждый из призванных героев обладал своим символом, уникальным оружием, мечом, копьем, луком и щитом. Эй, для начала, разве щит вообще можно считать оружием? Я саркастически усмехнулся и продолжил чтение. Герои разделились, дабы набраться силы и опыта в преддверии волн. Мха-а-а-а, черт, уже засыпаю. Меня одолело мощное желание закрыть глаза и уснуть. Книга древняя, поэтому в ней не оказалось ни одной милой героини. Тут, конечно, была принцесса, но она, избалованная выбором из четырех героев, вела себя чуть ли не как шлюха. Эй, принцесса, хватит глазками стрелять, определись уже. Неунывающий герой меча, заботящийся о своих друзьях герой копья. Герой лука, подобно Робин Гуду, сверг тирана-диктатора. О, вот сюжет переходит к герою щита. Чего? Непроизвольно удивился я, перелистнув страницу. Страница с героем щита была пуста. Под каким бы углом я на нее не смотрел, она оставалась абсолютно чистой. Какого черта? И, как только эти слова были сказаны, сознание меня покинуло. Даже в самых смелых мечтах я никогда не думал, что однажды очнусь в параллельном мире. Примечание: симулятор свиданий. Эроги в книжной обертке. Том 1. Глава 2. Знакомство с героем. АО. Полный восхищения голос вернул меня в чувство. Первым, что я увидел, оказалась ошарашенно глядящая в мою сторону толпа мужчин в мантиях. Что? По направлению взгляда одного из мужчин в мантии нашлись трое других парней, у которых, кажется, тоже были проблемы с осознанием ситуации. Какого черта тут вообще происходит? Думал я, склонив голову. Только что сидел в библиотеке, и где я теперь? Я с беспокойством заозирался вокруг. Со всех четырех сторон нас окружали каменные стены. Значит, это место сделано из камня? Не помню, чтобы раньше приходилось видеть подобную кладку. Это определенно не библиотека. Под ногами оказался алтарь с геометрическими узорами, раскрашенными флуоресцентной краской. Они напоминали магические круги или алхимические формулы в фэнтезийном сеттинге. Ну, мне так показалось. И на вершине алтаря стояли мы четверо. Так вот зачем он нужен, но почему ко мне прилип какой-то щит? Щит на руке сидел отлично и оказался удивительно легким. Обеспокоенный тем, почему моя рука в нем застряла, я изо всех сил ударил им по полу, но руку высвободить не смог. Что это за место? Парень с мечом с тревогой в голосе задал вопрос мужчине в мантии. Ао, прошу, отважные герои, молю вас, спасите этот мир. Чего? Воскликнули мы в один голос. Что вы имеете в виду? Что за клише? Мне кажется, я читал такое когда-то в веб-романе. Многое произошло, но одно можно сказать точно. С помощью древнего заклинания мы смогли призвать вас, отважные герои. ХММ, именно призвали. Высока вероятность, что этот шокирующий рассказ – правда. Но пока что мы лучше послушаем их историю. Посмотрим, что он нам поведает. Этот мир в настоящее время переживает глобальный кризис. Отважные, прошу вас, предоставьте нам свое могущество. Сказав это, мужчина в мантии низко поклонился нам. Ну, это немного не ажи. Что за морока? Правда что ли? А я могу просто вернуться в свой старый мир? Мне уже надоели такие истории. Меня его история поглотила, однако трое других прервали меня на полуслове. Постойте-ка, они что, дали этому отчаявшемуся парню, который склонился так низко, будто адресовал просьбу не нам, а земле, немедленный отказ? Вы бы сначала дослушали, а уж затем принимали решение. Я молча уставился на них, а они перевели взгляды на меня. Что вы улыбаетесь? То есть я понимаю, что вы взбудоражены, но на самом деле счастливы как идиоты. Так, если все это правда, то наша ситуация, чья-то сбывшаяся мечта о том, чтобы перенестись в параллельный мир. Ваш взгляд на эту историю довольно банален, хах. Но, чуваки, никто вам не даст пропустить вступление. Вы хоть немного чувствуете себя виноватыми за то, что призвали нас без нашего согласия? Парень с мечом, похоже, ученик старшей школы, указал мечом в направлении мужчины в мантии. Проясним, вы же не просите нас сражаться за мир в вашем мире, а затем вернуться в наш с пустыми руками? Парень с луком хмуро посмотрел на мужчину в мантии. Вы, кажется, не шибко много внимания уделили нашим собственным планам. Да, в зависимости от вашей нам награды, мы можем и перейти на сторону врагов этого мира. Понятно? Так вот в чем дело. Узнав свое социальное положение, они требовали взятку. А эти ребята довольно смелые, кажется. Моя самооценка только что упала и ударилась о каменные плиты. Для начала я хотел бы пригласить всех вас на аудиенцию у короля.

Похоже, он очень заботится о своей внешности, хотя ему недостает роста, всего 165 см. Если этот парень переоденется в девушку, никто ничего и не заподозрит. Идеальный трап. Его волосы каштанового цвета и коротко подстрижены. Узкие глаза, белая кожа, и от него прямо-таки веет спокойствием. Роль стройного фехтовальщика как нельзя лучше подходит именно ему. Хорошо, ваш покорный слуга будет следующим. Мое имя – Китамура Матэйсу. В этом году будет 21, студент университета. Герой – обладатель копья – Китамура Матэйсу. Первое впечатление – беззаботный тип, просто излучающий мужественность. Я в растерянности. Его лицо слишком хорошо даже для красавчиков. В дополнение к его образу плейбоя явно не хватало одной-двух девушек. Его волосы завязаны в конский хвост, неподходящая прическа для мужчины, но у него неуместной почему-то не выглядит. Он чем-то похож на заботливого старшего брата. Теперь моя очередь. Зовите меня Кавасуми Цуки. Сейчас мне 17, тоже старшеклассник. Герой, обладающий луком, Кавасуми Цуки. Первое впечатление. Робкий мальчик, какие обычно любит посещать уроки игры на фортепиано. Как бы его описать? Он кажется хрупким, но в то же время имеет устойчивый, крепкий характер. Ощущение неоднозначное. Несколько волнистых прядей заставляют подозревать, что он делал себе завивку плойкой. Кажется чьим-то послушным младшим братом. Судя по виду, все мы японцы. Я очень удивился бы, если бы после знакомства выяснилось, что кто-то из нас иностранец. Упс, уже подошла моя очередь. И, наконец, я, Иватанина Афуми. Возраст, 20, студент университета. Король небрежно скользнул по мне взглядом. По позвоночнику побежали мурашки. Хаэм, Рен, Матэйсу и Ицуки. Да, ваше высочество, вы забыли обо мне. Ох, прости, Наофуми-дона. Серьезно, у этого старика проблемы с кратковременной памятью. Он просто, так или иначе, я чувствовал себя здесь не к месту. Пожалуйста, хотя бы не забудь напрочь о моем существовании. А теперь я хочу, чтобы вы проверили свои статусы и объективно оценили себя. Что еще за статус такой? Это, где мне найти его? Робко спросил Ицуки совета короля. Эй, и чего ты ожидал, бросаясь непонятным словом без надлежащего объяснения? Черт, парни, вы что, до сих пор этого не заметили? Рен был искренне потрясен невежеством своих коллег. Да откуда ж мне знать? И вообще, что ты из себя всезнайку корчишь? Ох, черт с ним, вы видите тот значок в углу вашего зрения? А, теперь я заметил странную тусклую иконку на краю моего поля зрения. Сфокусируйтесь на нем, и увидите. Динь. Передо мной со слабым световым эффектом появилось окно с большими значками, как на ПК. И вот они на Афуми специальность. Герой щита уровень 1 снаряжение. Малый щит, легендарное оружие, одежда из параллельного мира навыки. Пусто магия. Пусто там была еще и куча других данных, но их я, пожалуй, опущу. Так значит, это статус. Но какого черта? Весь этот мир подозрительно пахнет игрой. Уровень 1, мда не больно обнадеживает. Действительно, даже не представляю, как с таким сражаться. И вообще, что это такое? Подобное не существует в мире храбрецов. Магию статуса в этом мире может использовать каждый, она помогает самосовершенствоваться. Вот как, значит, здесь возможность увидеть числовые параметры своего тела кажется естественной, весьма неожиданно. Так что нам теперь делать? Наши текущие уровни ничего хорошего не сулят. Хаэм, отныне вам, отважные герои, предстоит опасный путь, и вам должно оттачивать и улучшать как свои умения и тела, так и свои легендарные орудия. Улучшать? То есть, наше начальное вооружение не обладает достаточной силой? Да, по легенде, призванные герои тренировали свои легендарные орудия, и те становились все сильнее. Легенда то, легенда это. Пока это оружие не станет полезным, его можно заменить на что-нибудь еще, прокомментировал Матэйсу, вращая свое копье. Абсолютно верно. Тем более, что у меня щит. Мне не досталось даже оружия, поэтому надо бы им обзавестись. Со всем этим мы можем разобраться и потом. Пока, раз уж нас попросили, надо заняться самосовершенствованием. Мы попали в захватывающую историю с призывом героев из параллельного мира. Из глубины души рвалось бурлящее желание попробовать эту жизнь на вкус как угодно, любым способом и со всех сторон. Это было словно сном наяву, и радостное возбуждение все никак не оставляло меня. Теперь мы все, четверо героев, сосредоточились каждый на своем оружии. Так мы вместе должны создать группу. Отважные герои, прошу не торопиться. Чё?

приложив руку ко лбу и пытаясь успокоить нас. «Рен, я правильно понимаю значение слова «врмо»?» «Да». «Ицуки, на Афуми, а вы, насколько я знаю, его часто описывают в научной фантастике. Я знаю о нем только из ранобэ». «Вот именно, и я примерно оттуда же о них знаю. Вернемся к тебе, Рен, что такое Бравистар Онлайн?» «Врмо, да, так называлось врмо, в которую я играл. Там сеттинг очень похож на этот мир. Судя по словам Рена, технология врмо игр, которые казались ему чем-то самим собой разумеющимся, анализировала мозговые волны человека и позволяла ему погружаться в созданный компьютером мир. Если это так, Рен, то скажи, в твоем мире есть старые сетевые игры, что мы назвали?» Рен отрицательно покачал головой. «Хоть я и считаю себя знатоком истории видеоигр, но никогда не слышал таких названий. А вам они кажутся широко известными?» Мы с Матеесу кивнули. Тот факт, что он не знает популярнейших онлайн-игр, наводит на размышления. «Да, сам я мог не обладать широким кругозором, но уж того, чтобы я не знал самые известные игры, быть такого не может. Попробуем задать общий вопрос. Как зовут нынешнего премьер-министра?» «Ага», все кивнули. «Скажем одновременно. Глоток, Юда Масата, Ява Харагатара, Адака Яничи, Ичифуджи Шигея. Об этих премьер-министрах я никогда не слышал, и причина этому точно не в незнании истории». Затем мы спросили друг друга об известном интернет-сленге, веб-сайтах и куче других игр, и, наконец, пришли к заключению, что никто не знает друг о друге ровным счетом ничего. Судя по всему, мы пришли из разных Японий. Похоже на то, вы, ребята, точно не из моей Японии. Значит, есть параллельные Японии в параллельных мирах, и все они различаются. Возможно, мы просто из разных временных промежутков, но слишком многое не сходится. Мы просто сборище странных типов. Ну пусть так, мы хотя бы пришли к пониманию, что все мы Атаку. Так что оснований для паники не было. Знаю я такие истории, сейчас еще окажется, что каждого призвали по разным причинам. Я не особо люблю пустые разговоры, но, полагаю, сейчас нам действительно нужно поделиться друг с другом информацией. Рен начал как можно более надменным голосом, словно всячески подчеркивая свою крутость. «Я шел домой из школы, но вляпался в неприятную историю с убийством. Продолжай. Я спас своего друга детства, и каким-то чудом поймал убийцу, но дальше я ничего не помню». Рен, нервно потирая бок, рассказал свою историю. «Спасал друга детства, каким героем ты хотел себя выставить? Мне хотелось прямо сказать ему, что я думаю о его поступке, но пока что не время. Смотри, парень, поймать преступника, это хорошо и все такое, но если под конец ты схватил нож под ребра, то кому от этого стало лучше?» В его словах столько лжи и показухи, что доверять мне ему ни капли не хочется, но он ведь стал героем, как я. Дам ему время. Я оказался в этом мире и даже не понял, что произошло. Ясно, попал в героическую ситуацию, спасая друга детства, усмехнулся я. В ответ на мою лесть он прикинулся равнодушным и рассмеялся. Ну и ладно, бро, тогда я следующий, указал на себя Матеесу и начал рассказ. Вы знаете, у меня было очень много герлфрендов. Ага, это мы уже поняли. Этот парень точно создает о себе впечатление ладящего с людьми Анисана, гоняющегося за всеми юбками, какие только попадут в поле зрения. И когда я сделал чуток того, чуток этого, тебя зарезали, когда застукали с двумя или тремя? Спросил Рен с плохо скрываемым презрением. В ответ Матеесу удивленно моргнул и кивнул. Чувак, девчонки, реально пугающие создания, не находишь? Goddamn, один я не сдержался и выставил средний палец. Сдохни, мудак, хотя ты и так сдох. Поэтому ведь тебя в этот мир призвали. Ой, Ицуки уже положил руку на грудь и начал свою исповедь. Кажется, мой черед. Когда я переходил дорогу, возвращаясь домой после дополнительных занятий, самосвал занесло. И потом, по всей вероятности, его переехали чертовски печальный конец. Секундочку, а не выделяется ли моя история на их фоне? Я точно должен рассказать о том, что со мной произошло, прежде чем я очнулся здесь. Ну, мы же свои рассказали. Ладно, заранее извиняюсь, парни. Но как не вспоминай, все, что я делал, это читал в библиотеке подозрительную книгу. Их взгляды стали ужасно холодными. Что, мы не можем стать друзьями только потому, что я попал в этот мир не после трагической кончины? Троица начала тайно перешептываться, не посвящая меня, но у того парня щит. Значит, и тут тоже? Угу. Почему мне кажется, что меня не воспринимают всерьез. Попробую сменить тему. Так что, ребята, вы ведь относительно хорошо разбираетесь в правилах и принципах этого мира? Да, я в эту игру задротил. Более-менее. Так вот оно что. Они записали меня в безнадежные нубы 2. Отлично. Эй, можете поучить меня, как сражаться и все такое. В моем мире, в конце концов, не было таких игр. Парни, как вы можете быть такими бессердечными? Рен накинул меня холодным, Матеисус и Цуки жутко милосердными взглядами. Хорошо, братец Матеису научит тебя, по крайней мере, основам, сказал Матеису с лживым лицом, указав на меня рукой. Итак, во-первых, по крайней мере, в той Емералтанлине, которую я знаю, щилдеры — это такой класс, у которого основное оружие – щит. Ага, в начале игры тебе будет легко, благодаря высокой обороне, но ближе к концу получаемый урон начинает бешено расти. Так что твой лузерский класс никогда не сможет добраться до высоких уровней. Я не хотел слышать такой правды. Что за черная метка на мне? Трис с самого старта застрял в неудачниках с худшей специальностью. Какого черта? А абдитов? Абдитов не было, что ли? Существует ведь такое понятие, как исправление внутриигрового баланса, верно? Не, этот класс оказался настолько безнадежен, что за него никто почти не играл, так что на него забили. Даже, по-моему, планировали вообще из игры убрать, а модернизации классов не было. Можешь считать, эта система была скорее мертва, чем жива. А смены классов? Нет, в той игре класс сменять было нельзя. Ха, если все это правда, то как мне теперь сводить концы с концами при таком-то идиотском классе? Рассуждая так, я посмотрел на свой щит. Эй ты, и почему из-за тебя мое будущее кажется таким мрачным и темным? А в ваших играх как, ребята? Я умоляюще посмотрел в глаза Рену и Ицуки. Они оба отвели взгляды. Увы, то же самое. И что это значит? Мне фейл на роду написан. Троица принялась обсуждать между собой каждой свою игру, совершенно забыв про меня. Так и что там с географией? Другие имена, но едва ли что-то еще изменилось. Почти уверен, что самые эффективные монстры расставлены в тех же местах. Нам лучше разнести точки фарма для каждого из орудий, чтобы не оказаться в одном и том же месте. Это точно, так будет эффективнее. Мне показалось, что все они смотрят на меня так, словно в глубине души гадают, не пробудилась ли во мне какая-то читерная способность. Точно. Если я слаб, почему мне нельзя просто найти спутников, на которых можно положиться? Почему я об этом раньше не подумал? Даже если я ничего толкового не умею, я все еще могу становиться сильнее, объединившись с кем-нибудь в группу. Ху-ху, все верно. Раз уж я оказался в таком желанном параллельном мире, то плевать на слабость, как-нибудь выкручусь. Мне показалось, что они смотрели на меня так, словно жалели. Но нечего об этом задумываться. Начнем с того, что мое начальное снаряжение относилось только к броне, что уже отличалось от любых других игр. Если нужно качаться, я могу просто пока выкинуть свой щит и надеть оружие. Да, я постараюсь, черт возьми, крикнул я, дабы прибавить себе боевого духу. Отважные герои, прошу к столу. О, видимо, время ужинать. Да-да, все вышли за двери, последовали за слугой в обеденный зал рыцарей. Банкетный зал замка будто вырезали из фэнтезийного фильма. Атмосферу пиршеству добавляли яства, поданные на манер шведского стола 4. Прошу всех, не стесняйтесь и ешьте все, что пожелаете. Что за, ты что, подал нам тоже, что подаешь своим рыцарям? Послышалось негромкое ворчание Рина. Он явно никогда не слышал о тактичности и вежливости. Конечно же, нет, проводник помотал головой. Что, этот стол подготовили специально для отважных героев, и как только вы поужинаете, здесь все уберут. После его слов я осмотрелся по сторонам и заметил, что та шумная толпа людей, оказывается, повара. Ясно, значит, чем выше ты по социальной лестнице, тем раньше тебе подают к столу. Будь мы чуть ниже рангом, после нашей трапезы стол бы накрыли для рыцарей. Спасибо, давайте приступим. Пожалуй. Итак, мы постарались получить удовольствие от незнакомых блюд параллельного мира. Запах и вкус были немного слабоваты, но все оказалось съедобно. Вот только среди них затесалось немало довольно странных, вроде омлета со вкусом апельсина. После ужина мы отправились обратно в комнату, где нас сразу же начало клонить в сон. У них здесь есть ванная, это же типа средневековый мир, наверняка они моются под открытым небом. Не думаю, что если не попросить, нам ее вообще приготовят. Да ладно, один день без нее не страшно, угу, и спать охота, и приключения завтра, так что давайте ложиться. Согласившись со словами Матаису, мы отправились по кроватям. Скоро начнется наше эпическое приключение, и потому все четверо ворочались в кроватях в ожидании следующего дня. Примечание проклятия. Ничего не понимающий новичок в играх, если кто не знает уведомления о скорой смерти, жалуется на постоянные неудачи. Способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями. Том 1, глава 4. Дополнительное золото на следующее утро. Закончив завтракать, мы довольно долго ждали, пока нас позовет король. Естественно, с самого утра мы бузить не решились, и лишь когда я, глядя на положение солнца, подумал, что сейчас около 10 часов, тогда нам приказали явиться на встречу с королем. Мы, сгорая от нетерпения, направились в тронный зал. Заслуженные герои прибыли. Двери в зал распахнулись. Внутри оказалось 12 человек в разных подходящих авантюристам нарядах. Были здесь и те, кто походил на рыцарей. Хох, помощь короля и правда впечатляет. Мы поклонились королю и приготовились слушать, что он нам скажет. Как и было обещано вчера, я привел вам спутников, которые будут сопровождать вас в пути. Похоже, все здесь собравшиеся уже решили, к какому из героев они присоединятся. Если мы разделим их поровну, каждый получит троих. Теперь, будущие герои, встаньте рядом с теми храбрецами, которым хотите служить верой и правдой. Мы не собираемся выбирать неожиданное развитие событий. Хотя, если подумать, то лучше и правда оставить принятие важных решений жителям этого королевства, мы ведь об этом мире почти ничего не знаем. Мы выстроились в ряд. Затем наши будущие союзники подошли и собрались перед каждым из нас. Рен, 5 человек Матаису, 4 человека Ицуки, 3 человека я, ни одного, ваше величество, одну минуту. Какого черта? Это же дискриминация, ясно как божий день. От моей жалобы по лицу короля будто пробежала волна. Ну и ну, боже мой, никогда бы не подумал, что может возникнуть такая проблема. Харизма героя щита другим совсем не чета. Министр выражал искреннее удивление. Затем человек в мантии что-то прошептал на ухо королю. Хаем, этот слух уже распространился, что-то случилось? Спросил Матаису с непонятным выражением лица. Как я и думал, дело попахивает чудовищной несправедливостью. Да черт возьми, я как будто ребенок, которого не взяли в команду для игры в футбол. Где это слыхано, чтоб в параллельном мире приходилось проходить через такое? Хаем, по правде кажется, по всему замку распространился слух о том, что герой щита плохо знаком с законами этого мира. Какого? Легенда гласит, что герои хорошо знают правила этого мира. Некоторые считают, что ты не соответствуешь этому условию. Матаису ткнул в меня локтем. Кто-то, что ли, подслушивал наш разговор. Это потому что я не так хорошо разбираюсь в играх, из-за этого все отвернулись от меня. Да что не так с этими легендами? Пусть я не знаком с ними, но я все еще герой щита, знаете ли. Конечно, другие герои сказали, что мне досталось лузерское оружие, но это же не игра. Эй, Рен, у тебя пятеро, поделись кем-нибудь. Все авантюристы женского пола и один мужчина сжались за Реном, поглядывая на меня словно испуганные ягнята. Рен с неловким видом почесал затылок и посмотрел на них. Я ненавижу тащить за собой отстающих. Те, у кого не хватает решимости последовать за мной, пожалуйста, уйдите. Но даже после такого холодного заявления от него не отошел ни один человек. Матаису, скажи что-нибудь. Нельзя же так, ну. Кстати, девушек среди авантюристов оказалось, как ни странно, куда больше парней. В каком-то смысле нам планировали организовать гаремы. Получилось весьма неравномерно. Куда бы он ни попал, он все равно остается магнитом для цыпочек. И почему все спутники Матаису – женщины? Ицуки тоже всем своим видом показывал, что не может отказать выбравшим его товарищам. Хоть я и думаю, что было бы неплохо выделить каждому троих, но насильственное назначение может сказаться на моральной стороне вопроса. Все присутствующие кивнули на его слова, сочтя их очень уместными. Так мне что, действительно в одиночку отправляться? У меня ведь щит. Вы сами говорили, что по логике это лузерское оружие. Как я, по-вашему, должен стать сильнее без товарищей? Ах, герой сама, я бы хотела составить компанию герою щита. Одна из спутниц Матаису подняла руку и предложила свою кандидатуру в качестве моего союзника. А, Правда? Да. Милая девушка с рыжими волосами средней длины, довольно милая личика. У нее не так сильно выражены девичьи черты лица, и она немного ниже меня. Кто-нибудь еще хочет присоединиться к Наофуме Дона? Тишина, никто даже не подумал поднять руку. Король Ли спустил скорбный вздох. Значит, больше никого. К сожалению, Наофуме Дона, для вас это значит, что вам придется разыскать в себе еще больше талантов. Но не волнуйтесь, ибо каждому из вас будут ежемесячно выделяться денежные средства, а тебе я дарую дополнительную долю. Хорошо, мудрое решение. Раз уж я так не популярен, то разумно мне выделить побольше денег, чтобы я смог подыскать людей, согласных составить мне компанию. Итак, это ваш бюджет. Отважные герои, прошу вас, не растрачивайте его понапрасну. Нам раздали 4 сумки денег, в которых то и дело позвякивали монеты, и мне достался кошель немного больше остальных. Наофуме Дона получит 800 серебряных монет, остальным же достается по 600. Используйте эти деньги на покупку снаряжения. Вас поняли, ответили мы в один голос. И мы, и авантюристы отдали королю честь, чем ознаменовали окончание аудиенции. Затем мы вышли из тронного зала и, наконец, познакомились. Это герой щита. Меня зовут Майн София. Теперь будем напарниками. Приятно познакомиться. Майн заговорила со мной без намека на излишнюю скромность или застенчивость. Похоже, что после всего случившегося ей было немного неловко, но главное, что она все же стала моим союзником. Я должен ей дорожить, в частности потому, что мне, по сравнению с остальными героями, досталось лузерское оружие. Тогда пошли, Майн-сан. Окей. Майн энергично кивнула и последовала за мной. Когда мы пересекали подъемный мост, соединявший замок с городом, передо мной снова открылась великолепная панорама. Хоть я и видел город мельком вчера, чем больше я смотрел на него с такого близкого расстояния, тем яснее понимал, что действительно оказался в параллельном мире. Улицы вымощены камнем, а на зданиях висят вывески. Всюду витает приятный запах пищи. Этот город чем-то зацепил меня. Что теперь? Сперва хотелось бы сходить в лавку с оружием и броней. Пожалуй, наших денег хватит на то, чтобы купить хорошую экипировку. Правильно, первым делом я, владеющий одним лишь щитом, должен приобрести оружие. Без него я не смогу сражаться с монстрами, а значит и поспевать за теми ребятами. В конце концов, их оружие может развиваться. Если я не вырвусь на старте, меня безнадежно обгонит. Хорошо, я знаю один хороший магазинчик, пойдемте, покажу дорогу. Тебя это не затруднит? Отнюдь. Майн в припрыжку повела меня к оружейнику. Спустя 10 минут ходьбы она остановилась перед магазином с огроменной вывеской и изображенным на ней мечом. Вот, рекомендую его. О, сквозь дверь было видно развешанное по стенам разномастное оружие. В общем, все выглядело именно так, как воображаешь себе при упоминании оружейной лавки. Кроме того, тут были и доспехи, и другие предметы экипировки, которые могут понадобиться авантюристам. Добро пожаловать. Владелец лавки бодро меня поприветствовал, как только я шагнул через порог, и он тоже оказался точно таким, как я его себе представлял. Накачанный мужик за прилавком. Было бы неприятно увидеть кого-то заплывшего жиром. Это точно параллельный мир. Хех, так это оружейная лавка. О, новый клиент, я смотрю. Кажется, ты сам не знаешь, чего ищешь. Ага, мне вашу лавку вот она посоветовала, сказал я, указывая на Майн. В ответ она помахала владельцу рукой. Большое спасибо, юная леди. Нет проблем, просто ваш магазинчик, дядя, довольно известен в округе. Ох, госпожа, вы мне льстите. Кстати, а что у тебя за друг такой в странной одежде? Точно, на мне сейчас одежда из параллельного мира. Я наверняка выгляжу как деревенщина или псих. Вы ведь прекрасно понимаете, дядя. Неужели ты герой? Вот это да. Дядя осмотрел меня с головы до ног. Вид у тебя не слишком обнадеживающий. Как язвительно. Скажу сразу, я не знал, что он хотел сказать, но то, что сейчас на меня положиться нельзя, я и сам понимал. Вот поэтому и хотел стать сильнее. Без хорошей экипировки тебя не будут воспринимать всерьез. Согласен. Ха-ха-ха, он показался мне приятным, открытым человеком. Ты что, неудачник? Моя щека судорожно дернулась. Слухи обо мне, оказывается, быстро расходятся. Ох, да кого это волнует, только неудачники будут на этом зацикливаться. Меня зовут Иватами Наофуми, герой щита. С этого момента я буду часто вас беспокоить, так что, пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Я на всякий случай ему представился. Так, Наофуми, приятно слышать, что у меня появился новый постоянный клиент. Приятно познакомиться. Опять, он точно полон энергии. Ну так, дядя, у вас есть какое-нибудь приемлемое вооружение? Спросила Майн, искоса взглянув на владельца. Ну как сказать, сколько вы готовы потратить? Сейчас скажу. Майна смотрела меня оценивающим взглядом. Около 250 серебряных моид. У нас при себе 800 монет, но мы тратим только 250. Наверное, она берет во внимание затраты на жилье и найм наших будущих товарищей. О, ну, за такие деньги есть что-то вроде этого. С этими словами дядя покинул прилавок, снял со стены несколько предметов и вернулся. Так, парень, у тебя предпочтительное оружие есть? Нет, пока нет. Тогда советую меч, с ним даже новичок с легкостью разберется. Я просмотрел разложенные на прилавке мечи. Их я особо советую, на них имеется кровоотталкивающее покрытие. Кровоотталкивающее – специальное покрытие, которое предотвращает притупление из-за запекшейся крови. Хех, я вспомнил, как когда-то слышал про то, что если нож используется для нарезки мяса, то со временем притупляется. Другими словами, лезвия этих мечей никогда не затупятся. Похоже, это довольно качественные клинки. Тут у нас, слева направо, железный, зачарованный стальной и, наконец, из сплава железа и серебра в порядке возрастания стоимости, и я готов поручиться за качество каждого. Видимо, от используемого материала зависела прочность. Кажется, эти мечи принадлежат к категории железных. У меня есть оружие получше, но эти укладываются в названную цену в 250 серебряных монет. Ясно. В одиночных играх, как правило, в стартовом городе лучшие экипировки не сыщешь. Но здесь весьма обширный ассортимент. И снова этот мир напомнил мне онлайн-игру. Вернее, параллельную реальность. Ведь логично, что у оружейных магазинов крупных стран хороший ассортимент. Железный меч, что ли? Я медленно обхватил рукоять. Ох, и правда тяжелый. Поскольку мой щит очень легкий, о весе я до сих пор не задумывался. Значит, оружие значительно тяжелее. Да, выходит, его я буду использовать, чтобы одержать победу над монстрами. Бац, ау. Внезапный мощный разряд электричества вырвал железный меч из моих рук и отправил его в полет. А, дядя и Майн поочередно награждали меня и меч озадаченными взглядами. Что за? Я поднял упавший меч. Ничего странного не произошло. Что это было? И почему это было? С такими мыслями я попытался вернуться к тому, на чем остановился. Бац, ауч. Я посмотрел на дядю, подумывая, не розыгрыш ли это. Он, тем не менее, отрицательно покачал головой. Майн вряд ли могла это сделать, но я все равно обратился к ней. Ты видела, как он отторгает меня? Что за бред? Я уставился на свою ладонь, размышляя о правдоподобности этой версии. Тогда перед моими глазами начали вырисовываться слова. Нарушение соглашения о легендарном оружии. Вы попытались стать обладателем иного оружия. Какого хрена? Я быстро нашел опцию помощи и открыл справочную информацию. Вот оно. Герою запрещено использовать какое-либо оружие в боевых целях за исключением собственного легендарного оружия. Что? Простите. Я не могу пользоваться ничем, кроме этого щита. И как прикажете мне сражаться одним только щитом? Это... Спасибо, но мой щит, кажется, не позволяет. Горько улыбнувшись, я поднял глаза. Как он работает? Могу я взглянуть? Дядя, наконец, проявил интерес к моему щиту. Я развернул руку со щитом, так, чтобы ему было виднее, по-другому никак, ведь его не снять. Владелец оружейной лавки зачитал что-то себе под нос и послал небольшой шарик света по направлению щита. Тот отскочил. Хм, он выглядит как малый щит, но есть в нем что-то таинственное. О, так вы его распознали? Здорово, он понял, что это малый щит. В моем окне статуса он так и назывался, с приставкой «легендарное оружие». Я так понимаю, в центре у него инкрустирован драгоценный камень, я чувствую, что он источает огромную мощь. Я попытался идентифицировать его оценочной магией, но ничего толком не понял. Если бы он был проклят, я бы узнал. Окончив свою оценку, дядя повернулся ко мне, играясь со своей фирменной бородой. «Интересную же вещицу ты мне показал. Может, желаешь купить вместо меча что-нибудь из брони?» «Да, пожалуйста. Я думал подобрать тебе за 250 серебра щит и меч, но раз так, будем выбирать доспех». Дядя принес с витрины несколько образцов брони. В латных доспехах тяжело передвигаться, и поэтому авантюристам он подходит плохо. Новичку лучше остановиться максимум на кольчуге. Сделав выводы, я потянулся к кольчуге. Дзынь-дзынь, она представляет собой ткань, прошитую цепями. Действительно, кольчуга. А защиту я на глаз определять должен, а, окно вылезло. Кольчуга. Повышение защиты. Устойчивость к рубящим атакам. Малое, ХММ, видимо, описание меча тогда не всплывало, потому что я не мог экипировать его. А продать ее за сколько можно? Спросила Майн. Наверное, если будет как новая, то купит ее где-то за 100. А зачем ты спрашиваешь? Я решила узнать ее цену, потому что со временем вы станете сильнее, и она будет вам не нужна, герой щита сама, а неплохо придумано. Я только первого уровня, но по мере роста мне, в конце концов, нужно будет сменить экипировку. В продаже была и экипировка подешевле, но это, видимо, более эффективно. Хорошо, тогда покупаю. Спасибо. В качестве бонуса дарю тебе подкладку. Я даже не смог поблагодарить продавца за его щедрость. Передав ему 120 серебряных монет, я получил кольчугу. Хочешь надеть ее сейчас? Ага. Тогда прошу за мной. Меня привели к раздевалке, и я надел кольчугу поверх даренной подкладки. Мою старую одежду владелец положил в любезно предоставленную им сумку. О, ну теперь на тебя хоть смотреть можно стало. Большое спасибо. Это что еще за комплимент такой? А теперь как насчет поохотиться, герой сама? Пошли. Теперь, когда я стал выглядеть как настоящий авантюрист, я с хорошим настроением покинул магазин в компании Майн. Затем мы отправились к воротам, намереваясь покинуть стены города. По пути стражник отвесил мне поклон, и я радостно кивнул ему в ответ. Мое захватывающее приключение вот-вот начнется. Том 1, глава 5. Удел щита за городскими воротами расстилались зеленые луга, уходящие далеко за горизонт. Вообще-то мощеная дорога тут была, но казалось, что стоит отойти от нее хоть на шаг, и перед глазами не останется ничего, кроме необъятной зелени. Я не видел такого со времен своей экскурсии в Хоккайдо 1, но такого высокого неба и четкой линии горизонта не было даже там. Мне хотелось бросить все и порадоваться от души, но герою это не к лицу, поэтому я сделал вид, что эта картина мне привычна. Теперь, герой сама, как насчет поучаствовать в нескольких пробных боях против слабейших демонов в округе? Согласен, это будет моим первым боевым опытом, так что я должен попробовать выложиться на полную и узнать, могу ли я сражаться. Задайте им, что, Майн, а ты со мной не идешь? Если я буду сражаться, нам не представится возможность оценить потенциал героя Самы. Верно. Если подумать, у Майн должно быть куда больше боевого опыта по сравнению со мной. Я-то даже не знаю, что вообще умею на данный момент. Попробую сразиться с безопасным на взгляд Майн монстром. Некоторое время я бродил по лугам, пока не заметил выделяющееся на фоне всего остального оранжевое существо, похожее на воздушный шарик. Герой Сама, вот, это оранжевый шар, он хоть и совсем слаб, но очень агрессивен. Какое-то скучное у него название. Вы назвали его оранжевым шаром просто потому, что он оранжевый и похож на шарик. Га-а! Раздался свирепый рев, и пара злобных глаз недобро уставилась на меня. Существо, похожее на воздушный шар, что привязывали на огороде вместо пугала, начало надвигаться на меня. Покажите ему, герой Сама. Ага, надо не ударить перед ней лицом в грязь. Замахнувшись правой рукой, я вдарил по оранжевому шару плоской стороной щита. Бац, бом, щит от него отскочил. Этот монстр удивительно упругий, а я рассчитывал, что сразу в смятку его пришибу. Оранжевый шар, обнажив клыки, вцепился в меня и не отпускал. И, бам, послышался звук удара. Однако я совершенно ничего не почувствовал, ни боли, ни зуда. Оранжевый шар впивался зубами мне в руку, но толку от этого не было ровным счетом никакого. Кажется, щит незаметно укрывает меня тусклым защитным барьером. Я молча посмотрел на Майн. Продолжайте, герой Сама. Конечно, я не получаю урона, но и не наношу. Хотя, что еще остается делать? Арарарара. Так что я продолжил лупить по оранжевому шару как мастер кунг-фу. 5 минутами позже. Хлоп. Раздалось следом за тем, как оранжевый шар лопнул. Ха-ха-ха-ха. С характерным звуковым эффектом выскочило окно, на котором значилось EXP 1. Видимо, я получил 1 единицу опыта. Серьезно, столько работы ради какого-то 1 очка чувствую, будет тяжко. Жесткий малый. И это все, на что я способен голыми руками. Хлоп-хлоп-хлоп. Я горжусь вами, герой Сама. Майн поаплодировала мне, но в этом явно чувствовалась ирония. И тут я услышал шаги. Обернувшись, я заметил, как Рен и его спутники рвутся вперед. Я думал было обратиться к ним, но они двигались с такими серьезными лицами, что мне духу не хватило их окликнуть. О, перед ними выскочило трое оранжевых шаров. Вжик. Все трое шаров лопнули от единственного взмаха меча Рена. Убил одним ударом. Эй, чувак, насколько же большая разница в силе наших атак? Я так отрешенно уставился вдаль, что Майн пришлось помахать рукой у меня перед лицом. Все будет в порядке, ведь все герои сражаются по-разному. Спасибо. Так или иначе, это мой первый бой, и благодаря огромной защите я не получил урона даже после того, как оранжевый шар несколько минут пытался прокусить меня. Когда я поднял то, что от него осталось, собираясь взять его с собой в качестве трофея, мой щит пикнул. Когда я поднес его поближе, тот засветился приятным бледным светом и поглотил его. Получено. Кожа оранжевого шара после появления этого оповещения засветился и значок оружейного справочника. Я открыл ее и заметил, что теперь в нем появилась иконка малого оранжевого щита. Я все еще не мог трансформировать свой щит, но это, видимо, потому, что мне нужно больше материалов. Так это особенность легендарного оружия? Угу. Похоже, чтобы открыть новые трансформации, нужно поглощать материалы. Понятно. Кстати, сколько я мог получить за продажу той кожи? Наверное, одну медную монету. И сколько медиков мне нужно, чтобы получить одну серебряную? 100 медных монет. Ну, с учетом того, как быстро с ними расправился Рен, эти существа действительно очень слабые, так что ничего не поделаешь. Теперь твоя очередь, Майн. Хаем, пожалуй. К этому моменту к нам подкралось еще два оранжевых шара. Майн выхватила из ножен меч и взмахнула им ровно два раза. Оранжевые шары лопнули с характерными хлопками. Ува, неужели я настолько слаб? Меня зовут Иватанина Афуми, 20-летний студент университета. И прямо сейчас я накрыл рот двумя руками, сдерживая желание заорать. Меня призвали в параллельный мир и сделали его героем два дня назад. После 5 минут боя с соответствующим монстром я начал прекрасно понимать свою роль. Тест способности героя «Стань избранным из 4 человек». Суперпопулярный тест. Мгновенный результат. Щелкни сюда. Какая зона прокачки больше всего подходит вам? Ой, я, кажется, на мгновение выпал из мира. Ко мне, так или иначе, пришло болезненное осознание того, что я, а точнее мой щит, оказался невероятно слабым. Более эффективно будет просто позволить сражаться Майн. Ладно, Майн, атакуй, пожалуйста, а я буду отвечать за оборону. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти с такой формацией. Есть, дала она немедленный ответ. После мы бродили по округе почти до самого заката, столкнулись с еще большим количеством оранжевых шаров и даже с несколькими желтыми шарами, очевидно отличавшиеся от оранжевых только по цвету. Если пойдем дальше, можем столкнуться с немного более сильными монстрами, но скоро стемнеет, лучше вернуться в замок. МХМ, мне хотелось бы продолжить еще немного. Я не получал урона, да и защищать от атак Майн было просто, так что я все еще был готов двигаться дальше. Сегодня лучше вернуться пораньше, чтобы заглянуть в оружейную лавку. Если мы купим мне новое снаряжение, завтра сможем пройти еще больше. Дело того стоит, я думаю. До следующего уровня я так и не добрался, но на сегодня, наверное, лучше бы заканчивать. Кстати, щит поглотил достаточно материалов, и теперь кожа шаров оставалась у меня. Оставалось лишь получить уровень, и можно будет трансформировать щит. Ну да ладно. Закончив первый день наших приключений кучей неоконченных дел, мы двинулись обратно в город. Примечание: агрокультурная провинция Японии. Том 1, глава 6. Предательство, подобное мини этим вечером. Вернувшись в город, мы успели еще раз заскочить в оружейную лавку. Хо, не парень-щитовик ли это? Другие герои тоже недавно заходили сюда. Все закупаются здесь? Дядя поприветствовал нас, широко улыбаясь. Ах, точно. Вы случайно не знаете, где можно это продать? Я показал дяде кожу оранжевого шара, и он указал наружу. Вон там лавка, в которой скупают почти все, что падает с монстров. Несите им. Спасибо. Так, вы хотели от меня чего-то еще? Да, кое-чего для Майн. Решил купить своей спутнице снаряжение. Когда я обернулся к ней, Та разглядывала имеющуюся в магазинчике экипировку. «Ваш бюджет, у меня оставалось еще 680 серебряных монет, и сколько же мне нужно оставить? Майн, сколько мы можем потратить?» Майн с очень серьезным лицом сравнивала разное снаряжение. Она так погрузилась в это, что моих слов совсем не слышала. «Не знаю, сколько стоит аренда комнаты в гостинице, но нам нужно оставить денег, чтобы хватило прожить ближайший месяц. Снаряжение для твоей подруги, Хаймэм, действительно, вы будете сильнее, если дать ей экипировку получше. Именно. Похоже, адекватные показатели силы атаки мне не светят, так что лучше будет сосредоточиться на снаряжении, Майн. Видимо, мы купим что-то дорогое, так что предлагаю пока поговорить, а я заодно скидочку выбью. Хо, держи, пожалуйста, свои наивные фантазии при себе, герой. 80%, 20% наценка. Какая к черту наценка? 79%. Да такому скряге, который начинает торговаться, даже не взглянув на товар, и по двойной цене продать не жалко. Да неважно. 90%. ТЦ. Плюс 21. Я же сказал, никаких наценок. 100. Да это же бесплатно выходит, герой сама. Ладно, уговорил, 5%. Мало. 92%. Так продолжалось, пока Майн не принесла набор брони с миленьким дизайном и меч, явно сделанный из весьма дорогого металла. Герой сама, я хотела бы эти. Дядя, сколько это стоит? 60%. Всего 480 серебряных монет, 59%. И больше я ни медика не уступлю. Я торговался с дядей до того, как к нам присоединилась Майн, так что успел неплохо снизить стоимость. И, тем не менее, остаться со всего 200 серебряных монет – довольно неприятная перспектива. Нет, Майн, может, немного затянешь пояс, я ведь не знаю, сколько у нас на ночлег и жизнь будет уходить. Все будет хорошо, герой сама. Если я стану сильнее, мы сможем одолеть более внушительных и опасных монстров. А значит, и доход у нас повысится, верно? Просительно сверкая глазами, Майн прижалась грудью к моей руке. Ну ладно, только 200 серебряных монет, но если подумать, то у Матеису, Рина и Цуки по трое и более товарищей. У них после закупки снаряжения вообще на жизнь должно едва хватать. А значит, 200 серебряных монет, скорее всего, вполне хватило бы на то, чтобы прожить месяц. Нанять спутников, прокачать их и увеличить собственный доход – идея неплохая, как по мне. Хорошо, дядя, мы это берем. Спасибо большое. Ну ты даешь, герой. Ха-ха, мне очень нравится торговаться. Мне всегда нравилось зарабатывать в онлайн-играх. Покупал вещи с аукциона по самой низкой цене и перепродавал по самой высокой. А вот с людьми торговаться не так-то просто. У них ведь всегда ценник перед глазами. Спасибо, герой сама. Майн в шутку поцеловала мне руку. Значит, плюс очко расположения. Есть. Завтрашнее приключение обещает быть проще пареной репы. Теперь, приобретя Майн экипировку, мы направились в городскую гостиницу. 30 медных монет за ночь на человека. Две комнаты, пожалуйста. А разве одной не хватит? Герой сама. Майн давила на меня одним только взглядом. Ничего не попишешь. Тогда две комнаты. Да-да, записаны за вами. Владелец гостиницы, потирая руки, проводил нас по своим номерам. Цена по умолчанию стандартная и всегда основывается на количестве людей. Оставив вещи, мы пошли ужинать в таверну на первом этаже гостиницы. За блюдо с нас сняли еще десяток медных монет. Это значит, я развернул карту округи, которую приобрел по пути, и спросил Майн. Сегодня мы охотились здесь, эта карта показывала местность вокруг города. Если бы я спросил раньше, Матеису наверняка объяснил бы, что к чему. Но, как показал вчерашний день, меня он ни во что не ставит, и у меня нет ничего такого, чем можно было бы перехитрить конкурентов. Я хотел опередить их, в первую очередь изучив местоположение логов могущественных демонов. Поэтому я попросил Майн объяснить мне, что где в окрестностях города находится. Да, правильно. До этого ты что-то говорила, а если зайти немного дальше, это случайно не об этом лесу в нескольких минутах ходьбы от лугов? По этой карте я могу получить некоторое представление о географических особенностях этой страны. Там, значит, дорога, огибая замок с лугами, ведет в лес. А там у нас горы и река вдоль границы карты. Так как карта эта большими размерами не отличалась, то деревень, которые должны быть дальше, я не видел. Как и следовало ожидать, за лесом карта заканчивалась. Соваться туда, не зная монстров впереди или безопасный путь,